Это разномыслие в более грубых или в современных формах, как случится, встречается во всех философских учениях. Одни говорят, что нет никакой души, что идея о ее существовании – чистое заблуждение, поддерживаемое постоянным прохождением физических частиц со всеми их движениями и колебаниями через те состояния, которые мы называем телом, мозгом и тому подобное. Вследствие непрерывности таких изменений они оставляют впечатление свободы. Были буддийские секты, члены которых указывали, что если вы возьмете зажженный факел и станете быстро описывать концом его круги, то будет казаться, что получается огненный круг. Никакого круга в действительности не существует. Получается только впечатление его, потому что факел каждое мгновение меняет свое место. Подобно этому, говорят они, каждый из нас есть масса тонких частиц, быстро вращающихся и производящих в нас иллюзию нашего собственного постоянства и свободы. По мнению таких мыслителей, тело есть существо, а душа в действительности не существует.